Оказывается, играть о театре придумали французы, а театр греков — это «аго», то есть «действую, живу», отсюда и слово «агония». Именно так театр для меня не игра, а сама жизнь и смерть. Не могу заснуть, уткнувшись в подушку, вижу его, как он улыбается, как целует меня. Сегодня ему попала ресница в глаз, и я вылизывала ее языком. 19 сентября 2015 года, суббота. Итак, решено, мы ставим ревизора, я играю Марию Антонну. Костров все-таки невероятный, воображал, а возомнил себя чуть ли не Станиславским и требует от всех, чтобы слушались его как бога, как будто мы в самом деле в студии художественного театра. Но, с другой стороны, он умница и действительно талант, и мне нравится, что все у нас всерьез. И он настоящий артист, знает все о театре. У него случайно вылетела из роли страница на пол, и он тут же сел на нее, объяснил, что это давний актерский оберег. Если не сядешь на упавшую роль, будет провал. Талла обиделась, что у меня нет теперь времени ходить с ней в госпиталь. Или это из-за Жени? Она так любит брата. Наверное, это плохо, что я делаю. Между помощью раненым и театром я выбрала театр. Но искусство, разве это не такая же помощь людям? Не знаю, нужно еще подумать об этом. Но там, на репетициях, так интересно, а в госпитале все время одно и то же. Перечитала и подумала, какая же я эгоистка. Стало стыдно перед Таллой. Сегодня после репетиции, когда все расходились, Костров очень смешно рассказывал, как на съемку обороны Севастополя пришли местные жители с прошениями и жалобами. Они увидели целую свиту с расшитыми мундирами и решили, что это какое-то начальство. И в Кострова, одетого в генеральский мундир, тоже вцепилась какая-то старуха, плакала и о чем-то просила. Все никак не могла поверить, что он никакой не генерал. Чтобы не срывать съемку, пришлось разгонять крестьян полицией. За ужином рассказываю про репетицию, а папа спрашивает: «А знаете, что в ревизоре самое главное?»